Учение Господа Копилы сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 16 главы «Духовное богатство чистых преданных». В Ведах говорится, что Господь является верховным повелителем вечных живых существ. Все живые существа бессмертны по своей природе, но пока они находятся в материальном мире, они вынуждены снова и снова рождаться и умирать. Вечная природа живых существ проявляется только в духовном мире, в обители Кришны, где бесчисленные преданные Кришны вечно играют с Ним и служат Ему. Поэтому преданных не привлекает перспектива родиться на Брахмалоке или Чандралоке. Они знают, что эти планеты рано или поздно все равно будут уничтожены. Бактерии живут всего несколько секунд, а светлячки – одну ночь. Миллионы светлячков летают ночью, наслаждаясь жизнью, а с восходом солнца все они умирают. По сути дела, любого, кто живет в материальном мире, можно сравнить с этими ничтожными существами. Жизнь Брахмы длится миллионы лет, но ему, в конце концов, приходится умирать. Живем ли мы на высшей планете или на низшей, рождаемся ли в теле Брахмы или кошки, нам все равно не избежать гибели. Перед атеистами Кришна предстает в образе беспощадной смерти. Именно так он явился Хираньякашипу, который гордо заявлял: «Я Бог, все полубоги трепещут передо мной, во всей вселенной нет никого могущественнее меня». К таким безбожникам Бог приходит в образе смерти и отнимает у них все – силу, богатство, власть. Но те, кто верит в Бога, в этой жизни поклоняются Богу и служат Ему, а после смерти продолжают служить Господу в Его царстве на Вайкунтхе. Для преданных нет разницы между храмом и Вайкунтхой. Где бы они ни оказались, они занимаются одним и тем же – служат Господу. Поэтому в данном стихе говорится, что преданные не стремятся попасть даже на Вайкунтху. Живые существа, обитающие на духовных планетах Вайкунтхи, обладают такими же богатствами, как сам Кришна или Нараяна. Существует 5 видов освобождения, одним из которых является сарсти. Эта форма освобождения приносит живому существу богатство, равное богатствам Господа. На планетах Вайкунтхи все живые существа имеют 4-руй форму, подобную форме Нараяны, и наслаждаются теми же богатствами, что и он. На Голоке Вриндаване Кришна и мальчики-пастушки тоже владеют одинаковыми богатствами. Пастушки Вриндавана даже не знают, что Кришна — Бог. Они считают Его равным себе. В этом заключается их духовное богатство. И тем не менее преданные не помышляют ни о каких богатствах. Они желают одного — вечно служить Господу. Служение Господу — это единственное, чем они дорожат. Но, служа Господу, они обретают все. Даже живя в материальном мире, преданные не подчиняются его законам, подобно тому, как моряки иностранного судна, пока они остаются на борту корабля, не подчиняются законам государства, в порту которого находятся. Все живые существа в материальном мире находятся под властью майи, материальной энергии, но тот, кто предался Кришне и постоянно служит ему, выходит из-под власти майи. Преданных не интересуют никакие материальные богатства. Более того, их не интересуют даже аштанга-ситхи, мистические способности, которые развиваются у человека в процессе практики аштанга-йоги. Практикуя аштанга-йогу, человек может обрести 8 мистических способностей. Анима-ситхи позволяет ему уменьшаться в размерах. Йоги, обладающие этой способностью, могут выбраться из любой комнаты, даже если она закрыта на 7 запоров. Лакхима-ситхи дает возможность ходить по воде или летать по воздуху. Обладатели лагхима-ситхи могут путешествовать с одной планеты на другую по солнечному лучу. Йоги, достигшие совершенства, способны даже сотворить планету или целую Вселенную. Но преданные равнодушны ко всем этим фокусам и чудесам. Их интересует только самый главный фокусник — Кришна. Они знают, что, заполучив Кришну, они получат все. Сыну богатого человека не нужно беспокоиться о заработке. Он знает, что если он будет хорошим сыном, то отец даст ему все необходимое. В таком же положении находятся и преданные. Они не стремятся даже вернуться домой к Богу, потому что, поклоняясь Кришне в храме, они создают там Вайкунтху. Храм называют Ниргуной. Это место, на которое не распространяется влияние 3 гун материальной природы. Шастры утверждают, что в лесу преобладает сатва-гуна, гуна благости, а в городе раджо-гуна, гуна страсти, поскольку жители городов вступают в недозволенные половые отношения, пьют, курят, принимают наркотики, играют в азартные игры и едят мясо. В былые времена те, кто стремился к духовному совершенству, оставляли города и уходили в лес. Этот этап жизни человека называется ванапрастхой, от слова «вана» — лес. Перед тем, как принять саньясу, человек должен был оставить свою семью и удалиться в лес. Но тем, кто живет в храме, не нужно уходить в лес. Лес символизирует сатва-гуну, гуну благости, а храм является ниргуной. Он выше всех материальных гун, даже сатва-гуны. Поэтому обитатели храма, по сути дела, уже живут на Вайкунтхе и наслаждаются всеми богатствами духовного мира. Дорогие друзья, продолжение чтения 16 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.